В аэропорту Тополь разрешил не девать шлемы, после чего полностью передал руководство мне. Я вышел третьим после Лёшки и одного из охранников. Им оказался Марат, которого я уже достаточно хорошо знал. Группа прикрытия работала в своем обычном режиме, но чувствовалось, что здесь нас уже никто не преследует. Правда, ни я, ни Верба, вдруг начавшая дрожать от холода и прижавшаяся ко мне, не расставались со своими УЗИ, но держали их уже вполне расслабленно. Трудно было представить, что бой начнется прямо здесь и сейчас. Мы стояли на летном поле у самого трапа специально поданного самолета, а в обозримом пространстве не видно было не только чужих бойцов, но и вообще никаких подозрительных субъектов. Белка выбралась на свежий воздух последней. Дала подержать кота, сонному, плохо понимавшему происходящее Андрюшке. Потом увидела меня в свете ярких фар боевой машины. Сделала шаг другой навстречу и вдруг побежала. Наверное, ей было очень трудно не закричать «Миха!». Но она сдержалась и просто упала мне на грудь, шумно всхлипывая. «Ну что вы, Ольга, успокойтесь, успокойтесь!» — бормотал я. «Не надо так, успокойтесь. Я вас понимаю, конечно, но, пожалуйста, успокойтесь». И мне тоже было очень трудно не сказать ей «Белка». Я понимал, что нельзя, но, если честно, теперь уже очень плохо понимал, почему нельзя. А действительно, почему?